Кроме выпивки в придорожном практически нечего было взять. Рейдеры забрали весь самогон, что-то более-менее ценное, часть оружия, развлеклись с местными женщинами и практически без кровопролития ушли. Дэн помнил, как выходил на улицу, жители придорожного покорно выполняли приказы двух десятков пустынников, склоняя головы, боялись посмотреть им в глаза. Рейдеры посетили каждую комнату, каждое здание и каждую палатку. Местные мужчины, все без исключения были алкоголиками, молча терпели насмешки, и также молча смотрели, как по очереди насиловали их женщин, порой самыми изощренными способами. Один из них попытался запротестовать, и его выволокли из собственной комнаты на втором этаже вниз, поставили на колени. На глазах Дэна, рейдер разбил о заправочный автомат стеклянную бутылку, и ударил ею в горло мужчины. Дэн помнил, как неестественно стекло вошло в шею несчастного, разворотив ее наружу, как мгновенно хлынула его кровь, как захлебываясь ею он умирал. Мальчик был так поражен увиденным, что казалось ему, словно это сам он умирает с вспоротым горлом. Горячие слезы текли из его глаз. Рейдеры, заметив мальчишку, лишь что-то прокричали с насмешкой. С тех пор Дэн не вступил в сознательную жизнь. Каждый год в придорожном умирали люди, происходили разного рода ужасные вещи, и мальчик быстро понимал, какова жизнь на самом деле. Отец Дэнни не погиб в тот день, хотя с точки зрения мальчика это возможно было к худшему, ведь он частенько любил распускать руки и бил мальчика по поводу и без. С каждым годом суровая жизнь в придорожном делала Дэна сильнее, но и убивала в нем что-то светлое. Он не раз хотел убежать, но не понаслышке знал, что пустошь вокруг еще суровее, опаснее и ужаснее, чем его родной дом. Но он никогда не прекращал мечтать, особенно о тех необычных местах, о которых рассказывали забредающие к ним торговцы. Мир казался мертвым и размером не больше, чем их поселение. Но когда мальчик слышал истории о том, что где-то там в пустошах есть другие поселения и люди, и не такие, как у них, все, о чем он мог мечтать, это побывать там. Дэн не понял, чтобы выжить, он должен быть жестоким и сильным. И возможно однажды он станет достаточно сильным, чтобы его заметил один из таких странствующих купцов и взял к себе в охранники. Вот тогда бы он наконец-то вырвался бы из этого проклятого места. Но пока что ему было всего 12, и чтобы дожить до светлого будущего, он должен был готовиться и формировать себя. К сожалению, Дэнни не понимал, что подобные мысли посещали почти всех мальчишек, а порой и девчонок, что родились или жили здесь. Но прежде чем их мечтам было суждено сбыться, это место успевало испортить их, калечило их жизни, оставляя место только для выпивки, драк и грязного траха, убивало мечты, заставляя избирать безликую и бесперспективную судьбу. Не знал Дэнни о том, как резко изменится его жизнь уже вскоре, не спросив, готов он или нет. До войны это место было дорожным мотелем и заправочной станцией. До того, как мир был непоправимо изувечен ядерным пламенем, это место было популярным, так как выгодно располагалось между океанским берегом и большими городами Орегона. В то роковое утро, предвкушающие грядущий отдых постояльцы, безмолвно наблюдали, как вокруг них на уровне горизонта, один за другим вырастают атомные грибы. Иногда могущественная сила их ударных волн достигала мотеля, но лишь заставляла его содрогнуться, а пораженных людей с криками падать на пол или землю. Не верилось, что все это было взаправду. Все взрывы находились достаточно далеко, поэтому само это место и люди, находившиеся там в тот момент, практически не пострадали. Но это была лишь временная удача, ибо новый мир, родившийся в неподражаемом триумфе разрушения, вскоре отнял жизни большинства из них, теми или иными способами. Во второй раз, это место было открыто практически через 20 лет, после Великой войны. Путешествующие в выжженных пустошах выжившие странники и раньше натыкались на этот мотель, но все они лишь повторно переискивали его комнаты, в надежде отыскать что-то ценное, либо временно останавливались, пользуясь неухоженными, быстро приходящими в упадок мебелью и постельной утварью, чтобы отдохнуть день-другой. Но однажды кто-то из этих странников сумел отремонтировать довоенный механизм, что подымал воду из глубины ее недр, и даже частично очищал. И вскоре, это место начало заселяться людьми и превратилось в одну из небольших коммун. Тогда же, в подвале мотеля, кто-то из поселенцев обнаружил самогонный аппарат, втайне собранный неизвестным еще во времена, когда мир был прекрасным и сухая, смертоносная рука пустоши не исковеркала его. Еще одной удачей стало и то, что великое нашествие в целом не коснулось этих мест, и местные жители о нем лишь только больше слышали от бродячих купцов, что уже тогда приходили в придорожный, в надежде найти возможность для выгодного бартера. Но придорожному практически нечего было предложить взамен той пищи и других ресурсов, что жители могли раздобыть или создать сами своими руками, им едва ли хватало для себя. Относительно чистая вода оставалась полезным товаром, но ради нее идти в такую даль торговцам казалось невыгодным. Многое изменилось, когда первый из самогонщиков в точности сумел воссоздать таинство искусства самогоноварения. Нужно ли говорить о том, каким чудом стала выпивка для тех, кто жил погруженный в мир отчаяния, лишения и трудностей? И торговцы начали приходить, готовые подвергнуться трудностям дальнего пути ради такого ценного товара. Придорожный начал процветать, увеличилось и его население. Большинство из жителей поселения гнали выпивку, и не только обыкновенный самогон, но и разные другие крепкие напитки, пародирующие довоенные, либо даже изобретали новые рецепты с новым вкусом и ароматом. Но процветание не было долгим. Вскоре жители придорожного начали спиваться, а их общество превратилось в сборище алкоголиков. Вместе с растущим безразличием к трезвому образу жизни, придорожный все больше поддавался разложению, и царствующие в мире запустение и беспорядок все больше овладевали им. Все, на что его жители оставались способными, это гнать выпивку, для себя и для продажи, чтобы выменить хотя бы немного пищи, часть которой опять же уйдет на самогон. Придорожный не был единственным местом, где гнали выпивку, но товар этот имел столь большой спрос, что даже самый паршивый самогон, выгнанный непонятно из чего, интересовал прибывающих в эту дыру менял. Полный пьянства и разгула образ жизни, который вели местные, приводил к тому, что в поселении было много детей, практически полностью предоставленных самим себе. Все то, что они видели вокруг себя и то, как жили их родители и другие взрослые, начинало изменять их еще в раннем возрасте. До взрослой жизни практически половина из них не доживала, да и сама взрослая жизнь начиналась у них слишком рано. По сравнению со своими сверстниками из более благоустроенных мест, они казались значительно старше, проворнее, шустрее и буйнее, но имели плохую наследственность и слабое здоровье. Все это было похоже на ситуацию с детьми в рейдерских обществах, хотя жители придорожного себя подобными отбросами, конечно же, не считали. Ругань и драки, пошлость и вульгарность, воровство у более успешных соседей, по мнению придорожных, не делало их плохими. Все они мнили себя цивилизованными и настоящим обществом, в отличие от всяких там ублюдочных рейдеров, сраных дикарей и мерзких уродливых изгоев. Чужаков они не жаловали, исключения делались для тех, кому было что предложить. Нужно заметить, что ближайшие соседи, как и многие другие, имели о жителях этого поселения совсем иное мнение, а слово «придорожный» часто использовалось как синоним слова «придурок» или «ушлепок». Дэнни был щупленьким на вид, русоволосым и сероглазым мальчишкой, грязным, растрепанным, в грязных обносках, сшитых из обветшалых кусков различной ткани. Подобно выглядели все дети и подростки придорожного, как и большинство взрослых, а те, у кого была более или менее целая и сохранившаяся одежда, старались скрывать это, ведь даже малейшая вещь, что имела хоть какую-то ценность, могла быстро поменять своего хозяина. Была своя тайная ценность и у Дэнни, и лишь немногие знали о ее существовании. Это было 5 комиксов, потрепанных и потертых, но сохранивших неплохое состояние. Когда волею судьбы он отыскал первый, прямо в подвалах своего городка, чтобы суметь прочитать его, Дэнни умолял единственного человека в придорожном, кто умел читать, научите его. За эти уроки пришлось платить тяжелой работой, да и сами уроки были поначалу очень сложны для тогда 7-летнего мальчишки. Но какова же была его радость, когда он сумел прочесть свое первое слово. После этого понадобилось совсем немного времени, чтобы научиться читать целыми предложениями. Мальчик влюбился в эту книжечку, полную цветных картинок с головокружительной историей о супергерое, что боролся со злом в старом мире. Он был готов на многое, чтобы заполучить их как можно больше. И появление в его жизни каждого нового комикса было самым настоящим событием вселенского масштаба. А какую же бурю эмоций он испытал, когда одним из новых комиксов оказалась еще одна история про того самого супергероя. Но торговцы, конечно же, не собирались отдавать ему комиксы за так, поэтому Дэнни приходилось идти на разного рода хитрости, в том числе и воровать у своих односельчан. Несмотря на все трудности своей жизни, Мальчик в целом любил свой дом и свою общину, как и все остальные, ненавидел своих ближайших соседей, и втайне мечтал путешествовать далеко-далеко, и увидеть все-все-все, и самое-самое. Кроме Дэнни в поселении обитала целая свора ребятни самого разного возраста. И как это случается в небольших и замкнутых общинах, несмотря на свою разницу в возрасте, все они общались вместе. В то утро Дэнни позавтракал свежевыпеченной лепешкой из смеси яичного порошка и муки из кореньев. Получив порцию ругани от пьяного отца, мальчик пошел во двор, где в настольную игру играла ребятня, возрастом младше самого мальчика. На самом деле игра эта только пародировала настольные игры и состояла из выложенных на земле камешков, стекляшек и железячек. Игрушечные солдатики, иногда не имевшие всех частей тела, выполняли роль персонажей игроков. Дети бросали кубики и ходили, и их персонажи попадали в разного рода приключения, а наградами чаще всего служили всякие разные воображаемые вкусности. Сегодня их игра была о том, как храбрые солдаты сражаются с колдуном радиации, которому прислуживают уродливые, рогатые и хвостатые китайцы. Они должны были спасти от них принцессу и ее сестер, которые обитали в подземном бункере, и у них был ключ к одному из хранилищ. Конечно же, на пути храбрым солдатам встречались и орды мутантов, и злобные рейдеры, и все время следило всевидящее око зла, которое находилось на орбите планеты далеко в космосе. Эту игру дети называли «Возрождение». Когда Дэнни подошел, дети продолжали играть, горячо споря о каких-то деталях. Хотя мальчик был старше них, они его не боялись, ведь знали, что Дэнни нормальный и не задирается. Тут же был и чернокожий мальчик Бадди, 11 лет, и 10-летняя Марта. С ними Дэнни общался чаще всего, и можно сказать, что они были друзьями. Дэнни догадывался, что нравится Марте, но пока еще не обращал на нее внимания, ведь она была маленькой. Самому мальчику нравилась Салли, светловолосая девочка 14 лет. Правда, Салли нравилась всем мальчикам в их общине, ведь она уже начала проявлять признаки своей женственности. Самым главным среди них считался рыжий Патрик, ему уже было 16 лет, и он мог побить любого. Правой рукой у Патрика был Том, которому было 14 лет. Вместе с Патриком они частенько задирали тех, кто помладше. Какое-то время Дэнни даже пытался давать Патрику отпор, но вскоре сдался, не в силах бороться при такой разнице в возрасте. И конечно же Салли встречалась с Патриком, и сам Рыжий хвастался однажды, что у них уже что-то было. Сам Дэнни однажды видел, как они целовались с языком. Когда Патрик заметил подглядывающего мальчика, то хорошенько его поколотил, похваляясь перед Салли. Дэнни очень ревновал и завидовал Рыжему, отчего его тайная ненависть к Патрику только возрастала. А однажды, когда Салли обмывалась из миски с водой у себя дома, мальчик втайне пытался подсмотреть за ней сквозь грязное стекло и даже что-то видел. После этого его страсть и ревность к этой девочке усилилась, и он знал, что как только чуть-чуть подрастет, то попытается заполучить ее, пусть даже придется драться с Рыжим насмерть. Дэнни не ввязывался в уже идущую игру, а только давал советы и выдумывал события. Другим детям нравились его идеи, и они почти всегда просили его не играть с ними, а быть выдумальщиком. Дэнни не обижался, ведь ему и самому почему-то больше нравилось выдумывать и решать события и приключения подобных игр, выполняя роль некого властелина судьбы над приключенцами. Мальчик часто придумывал все так, чтобы игроки приблизились как можно ближе к краху, отчего другие в сердцах даже обижались на него. Но потом, после испытаний и трудностей, они одерживали долгожданную победу, и все были счастливы и хвалили Дэнни. Также он умел выдумывать для любой игры, будь она про супергероев и мафию, или про рыцарей и драконов, или даже о марсианах и космических кораблях. Но к его сожалению, Салли очень редко играла в подобные игры, и Дэнни лишь изредка мог блеснуть перед ней своей фантазией. В этот раз Дэнни снова быстро перехватил рули управления выдумальщика и стал придумывать игрокам события. «Нужно добавить что-то особенное», — думал про себя мальчик. «Что-то, чтобы лихо закрутить историю. Добавим пришельцев и человекоподобных роботов. Будет круто». Он уже было все спланировал, хотел удивить остальных необычностью своих идей, но внезапно показались неприятности. Рыжий Патрик, со всей присущими ему горделивостью и тщеславием, приближался, похабно обнимая Салли рукой. Дэнни заметил про себя, что, обнимая так девушку, он проявляет к ней глубокое неуважение, но самой Салли словно нравилось это, и она даже хихикала. А рядом с ними шел Том, пиная на земле камешки, стараясь попасть ими в толпу ребятни. Больше всего настораживало то, что Патрик был вооружен. За его спиной виднелся обрез винтовки, а в кармане позвякивали патроны. Дети насторожились, и игра слегка затихла. Несколько малышей получили пару легких пинков от Тома и Патрика, после чего в ход пошли злые шуточки. «Что это вы тут дрочитесь?» – спросил Патрик, продолжая задирать восьмилетнего джуниора. «А, опять херней страдаете. Лучше занялись чем-то полезным, вонючие бездельники. Сейчас будем тянуть жребий». Весело подхватил речь Том. «Кто проиграет, тот будет убирать блевотину с парадного входа». Патрик, Том и часть ребятни залились задорным смехом. Дэнни и некоторые другие насторожились, ведь жребий часто основывался на силе, и они зачастую оказывались проигравшими. «Черта с три!» – пропищал отважный джуниор. «Это тебе твоя мама сказала убрать там все, ты и убирай!» Том удивился и задал мальцу легкой трепки. Дело дошло до слез, но джуниор не сдавался. Все боялись и не вмешивались, только Салли вяло уговаривала Тома и Патрика прекратить. Уставший от многолетних притеснений, Дэнни внезапно не выдержал и крикнул, чтобы джуниора оставили в покое. Удивленные хулиганы вначале замерли, не зная, как им реагировать, но потом Патрик грозно подошел к Дэнни и сильно потянул его за ухо. Мальчик боялся дернуться, опасаясь, что ухо оторвется, и повиновался хулигану, куда бы тот его ни потянул. Дэнни кричал, требовал, чтоб его отпустили, но Патрик не обращал внимания и утверждал, что подобная дерзость должна быть наказана. «Отпусти, или я дам Стефану свой комикс, чтобы он тебя побил». И Патрик внезапно отпустил Дэнни, ведь Стефану уже было 20 лет, и он вполне мог побить его. Стефан недолюбливал Патрика, именно он прозвал его Рыжим, хотя в оригинале прозвище было длиннее и нецензурным. Стефан тусил со старшими ребятами, и Патрик для него совсем не был другом, даже товарищем. Могло статься и так, что он любил комиксы. Патрик на мгновение смутился, но потом сказал: «Дерьмо, ты же придурок», — сказал он, и некоторые опять засмеялись, в том числе и слегка Салли. «Такие придурки, как ты, никогда не отдадут даже один свой комикс». «Он не придурок», — вступилась Марта за Дэнни. «Он умный и просто отличный выдумальщик. Его игры самые интересные и самые необычные». «Дэнни молодец», — внезапно сказала Салли. «Похоже, у него есть к этому талант. А еще», — вмешался Эйбадди, — «когда мы подрастем, то будем вместе создавать комиксы. Дэнни будет выдумывать, а мы с Мартой будем рисовать». У Бадди с Мартой и вправду неплохо получалось рисовать, особенно на стенах кусочками гипсокартона. Но в сердцах Бадди поведал хулиганам секретную тайну их секретных, тайных планов. И тайна тут же была высмеяна. «Такие придурки, как вы, будут разве что в задницу друг друга дрючить», — съязвил Патрик, чем вызвал дружный смех, даже у тех мальцов, кто толком не понимал, о чем шла речь. А Марта, как всегда, решил добавить Том, как только поймет, какие вы тупицы, сразу решит дружить с кем-то, от кого у нее потечет. Вновь раздался смех, хотя всю глубину слов Тома могли понять только некоторые. Дэнни, Марта и Бадди порозовели со стыда и обиды. Почувствовав прилив гнева, Дэнни был готов перегрызть Патрику горло своими зубами. «Знаешь что?» – процедил он. «На себя посмотрите. Ни хрена не делайте, только задираете тех, кто слабее. А с достойным противником вы даже не рискнете задираться, потому что вы, вонючие трусы». Все затихли. Лицо Тома и Патрика исказило злоба. Салли тревожно насторожилась, ведь понимала, что после таких слов мальчику серьезно достанется. Патрик приблизился, но Дэнни остановил его, прокричав: «Еще шаг, и я скажу Стефану, что ты называл его пассивным». Патрик опять замялся, но потом сказал: «Ты что, придурок?» — сказал он, настороженно озираясь во все стороны. «Что такое мелишь? Я в жизни такого не говорил», — старался он сказать как можно громче. «Говорил», — кричал в ответ Дэнни, — «когда целовался с Салли за гаражами. И если вы еще хоть раз обидите кого-то, я все ему расскажу». «Понял». Патрик молча смотрел на Дэнни и злодейски ухмылялся. «Знаете, куда мы сейчас идем?» — сказал он всем вокруг, стараясь удалиться от того момента, что Дэнни остался безнаказанным. «Пока что, мы идем на старый склад. Пока вы тут, придурки, играете в детские игры, мы отыщем там что-то реально ценное. Говорят», — добавил Том, — «там в контейнерах до сих пор можно найти ценнейшие вещи». Мальцы с восторгом охали. На замечание Дэнни и Бадди о том, что там может быть опасно и без взрослых идти нельзя, Патрик подошел к Денни и сказал: «Так что, крысеныш, кто теперь вонючий трус, а?» Денни замолк, подавленный аргументами, а Патрик победно смеялся над ним. Вдобавок ко всему, он вульгарно обнял Салли, и та обнимала его в ответ, радостно улыбаясь. Прилив зависти вновь пробудил в Денни гнев. «Подумаешь!» — выкрикнул он. «Большое дело, для такого много смелости не нужно. Я и сам пойду, если захочу. Никогда ты не пойдешь, потому что ты сопля!» — смеялся Патрик. «Вонючая сопля, из крыскиной задницы!» — остроумно добавил Том. Денни прямо краснел от злости. «Спорим, что я доберусь туда быстрее вас!» — с досадой кричал Денни, хотя ни разу там не бывал, и более короткой дороги не знал. Внезапно Патрик переменился в настроении по отношению к мальчику. «Знаешь, что, нам лишний ствол не помешает. Если сможешь взять у отца его пистолет, можешь пойти со мной и Томом. Если ты и вправду такой крутой, как думаешь, может из тебя что-то и выйдет. Не играйся с ним, пожалуйста», — сказала Салли. «Он еще мал». «Я не играюсь», — искренне подтвердил Патрик. «Если сможет таскать втихаря пушку, мы будем брать его с собой. Денни хорошо стреляет», — добавила гордо Марта. «Если его отец узнает, то убьет его», — сказал Бадди. «Тогда не тратьте мое время», — сказал обиженно Патрик, и, попрощавшись поцелуем с Салли, они с Томом начали уходить. Салли редко ходила с ними на склад, а в этот день мама поручила ей заняться стиркой, и девочка была вынуждена остаться в придорожном. «Я уже не маленький», — крикнул Денни. «Подожди тут, я скоро». Изумленные Бадди и Марта пытались отговорить Денни от этой глупости, но отчаявшемуся мальчику уже было все безразлично. «Ты не пойдешь сам», — сказал Бадди. «Тогда я иду с тобой, и я», — пропищала Марта. Салли и Денни были против, а вот Патрик, подумав, согласился, при условии, что все будут его слушаться. Не желая стоять в стороне, желание идти с ними изъявила и Джуниор. Ему, конечно же, отказали, но, когда он сказал, что расскажет родителям Патрика, что они затеяли, и не поддавался на угрозы, Патрик был вынужден уступить. Похоже, рыжему было приятно стать лидером целого отряда, а мальцам иметь общее дело со своим нелюбимым, но все же в каком-то смысле лидером. Пока остальные ожидали Дэна, с волнением предвкушая путешествие и запасая в дорогу воду, мальчик тихонько пробирался к себе домой. Его матери не было, приготовив завтрак, она ушла в подвалы, работать с их самогонным аппаратом. Отец мальчика спал пьяный за столом, и когда Дэн вошел, пробормотал пару слов и вновь уснул. Дэн не знал, где его папа прячет пистолет. Однажды, будучи сильно выпившим, вместо того, чтобы задирать своего сына, отец Дэна решил учить его пользоваться оружием. Это был самодельный пистолет, собранный с использованием сохранившихся деталей от 10 мм пистолета, но он был однозарядным и внешне казался совсем ненадежным. Когда Дэн не стрелял, отдача была очень сильной, но оказалось, что у мальчика меткий глаз, и большая часть выстрелов исправно попадала в цели. Дэн не тихонько прошмыгнул в спальню родителей. Внутри матраса, на котором те спали, была спрятана небольшая пластиковая коробка. Из нее мальчик извлек оружие и набил оба кармана патронами. Спрятав пистолет за пазухой, Дэн не положил коробку на место и тихонько, так, чтобы не разбудить отца, выбрался на улицу. Его товарищи ожидали мальчика на окраине поселения, опасаясь попасть под руку отца Денни, в случае провала. Все участники грядущего приключения казались веселыми, хотя и немного встревоженными, в предвкушении нового, настоящего приключения. «Не отставайте, пиздюки!» — грозно командовал Патрик. «Шевелите своими ножками, не то я буду подгонять вас пинками. Шевелитесь, засранцы!» — остроумно добавил Том, хихикая. Не привыкшие к очень далеким вылазкам, Бадди, Марта, Денни и Джуниор и вправду отставали. Они не обижались на Патрика, ведь теперь он по всем правилам был их лидером, и им полагалось слушаться его. Рыжий заметно гордился своей новой ролью, похоже, ему уже давно не хватало чего-то такого. Он ругал своих спутников, но на самом деле никого бить не собирался, ведь приняв роль лидера, он ощутил желание более опекать их, чем владычествовать над ними. Денни же все вокруг было в новинку, и местность, все ее кустики, камни, разбитая машина или куча мусора. Даже воздух вдали от дома казался совсем другим. Ребятня бурно обсуждала разные мелочи, фантазировала, смеялись, пока Патрик не приказывал всем заткнуться и внимательно смотреть по сторонам. Очень далеко на западе, где-то там над океанскими просторами виднелись темные облака. про такие, отец Дэнни всегда говорил, что они ему не нравятся, хотя мальчик никогда не понимал причину этих опасений. Патрик и Том много говорили о том, как нужно себя вести в пустоши, и особенно на территории старого склада. Эти двое уже не раз приходили туда, даже сумели вскрыть несколько контейнеров, но ничего ценного им еще не попадалось. Малышам они, конечно же, не упомянули, что большую часть их походов они сами были лишь соучастниками с более старшими соплеменниками. На складе было множество больших, металлических контейнеров. Многие из них были пустыми или уже разграбленными, в некоторых оказывались бесполезные для выживания или обмена вещи. Но иногда внутри могло оказаться что-то по-настоящему ценное, как, например, целый контейнер с довоенной вермишелью в коробочках. После этой находки жителям придорожного было что есть чуть ли не целый год. Предвкушая предстоящую работу, дети фантазировали о том, что же они найдут в одном из контейнеров. Первыми на уме были вкусности, особенно нюка-кола. Кто-то мечтал отыскать редкие запчасти для механики или электроники, продав которые они могли бы очень много заработать. Дэнни сразу прикинул, сколько новых комиксов он мог бы купить на часть своих денег. «Осторожно!» – внезапно закричал Рыжий, и быстро подготовил к бою свой обрез винтовки. Дети вздрогнули от испуга. В сотне метров от них показались трое небольших кротокрысов. Они быстро приближались к ребятам. Патрик прицелился, но промахнулся. Том также приготовил свое оружие, но так как это был обрез двуствольного оружия, обрезанный настолько, что был больше похож на пистолет, Том не стрелял, но выжидал момент, когда существа приблизится. Дэнни быстро зарядил свой пистолет, присел на одно колено и прицелился, а Бадди, подняв с земли большой камень, принял позу готовности. В это время Марта и Джуниор с криками отступали. Патрик снова сделал выстрел, но опять промахнулся. После него выстрелил Дэнни и сразу же попал в цель, хотя кротокрысы находились на расстоянии около 50 метров. Мутант вздрогнул от толчка, упал, но вскоре снова встал и, прихрамывая, продолжал приближаться. Дэнни перезарядил, выстрелил и вновь попал в ту же цель. В этот раз кротокрыс, упав на землю, не встал, а только дергался, лежа на ней. Выстрелив в третий раз, в другую цель попал Патрик. Его крупнокалиберная пуля мгновенно убила кротокрыса. Третий мутант был уже совсем близко, поэтому свой выстрел решил сделать Том. Мальчик выстрелил сразу из обоих стволов. Кротокрыса накрыло облаком картечи, убив наповал, хотя сам Том упал на землю от толчка отдачи и, выронив оружие, держал перед собой руки так, словно они были переломаны. Взволнованные, дети быстро дышали, кого-то трясло от переживаний. Том ушиб обе руки, но серьезных травм не было. Когда они немного успокоились, то Патрик принялся радоваться и нахваливать себя и остальных, и то, как они вломили этим мелким пиздюкам. Воодушевленные его словами и похвалой, дети радовались своей победе, хотя Дэнни продолжала трясти. По решению Рыжего, за то, что Марта и Джуниор испугались, а Бадди отстоялся в сторонке, они должны были нести мертвых кротокрысов, ведь теперь это была их добыча. Детям уже не терпелось рассказать дома о том, как они сражались с мутантами, но было решено все же идти к складу и попытаться отыскать еще чего-то там. Понадобился еще час пути, прежде чем они прибыли. Это было большое и высокое здание, выше их мотеля, его стены были сделаны из поржавевшего металла. Вокруг, присыпанные землей, стояли проржавевшие останки довоенных грузовых машин, в которые в первую очередь малыши и залезли. Вход на склад преграждали огромные ворота, но все замки уже давно были сорваны, поэтому совместными усилиями ребятам удалось раздвинуть их, громко скрипя на всю округу. Внутри было мрачно, местами темно и пахло очень необычно. Почти весь потолок здания был стеклянным. Все пространство внутри было заставлено огромными металлическими контейнерами, иногда наваленными друг на друга в 4 этажа. Некоторые из контейнеров были уже вскрытыми, но их тут было так много, что даже за прошедшую сотню лет 3/4 из них оставались нетронутыми. Увидев эти горы из контейнеров, дети восторженно охали. «Охрененно, правда», — горделиво сказал Патрик, словно это все его заслуга. «Давайте перекусим, и нужно приниматься за работу, времени не так много». Дети с радостью согласились. Еды было немного, и все же они ели быстро, чтобы за то время, пока Том и Патрик будут не спеша поглощать свою пищу, у них было время осмотреться вокруг. Но, несмотря на впечатляющее зрелище, внутри было достаточно однообразно и скучно, И кроме стеклянного кабинета администрации и странной закрытой металлической двери, ничего необычного не было. Отдохнув, они принялись за работу. Патрик и Том ходили вдоль рядов контейнеров, иногда залазили наверх и стучали по ним, пытаясь определить, не пустые ли те. Все это время дети следовали за ними и внимательно следили за их действиями. В результате, после короткого спора, они выбрали один из контейнеров и, используя железный молот, лом и пару больших зубил, принялись по очереди разбивать замочные крепления. Это была тяжелая и даже изматывающая работа, но желание обнаружить что-то необычное подталкивало вперед и придавало сил. Так как Джуниор был практически бесполезен для этой работы, Патрик отправил его осматривать местность вокруг. Часа два они лупили так, что с каждого сошло по несколько потов. В конце концов, под яростными ударами рыжего было разбито одно из креплений, и вскоре замки поддались. Со скрипом и щелчком они отодвинули блокирующие рычаги и с полным азарта предвкушением раздвинули дверцы в стороны. Внутри контейнера пахло очень странно и резко, и весь он был заполнен большими мотками какого-то странного материала. Дети были разочарованы, но все же с любопытством принялись изучать свою находку. Это был искусственный материал волокнистого типа, спрессованный в листы. И хотя со стороны он мог показаться тканью, сам по себе материал был твердым и слегка кололся. Дети не могли даже предположить, ценная ли это была находка или просто мусор. На уме не было ни одной идеи, как можно его применить, ведь было неясно, способен ли он согревать. Материал вполне мог промокнуть, поэтому не смог бы защитить от дождя, а его искусственное происхождение исключало использование в виде горючего материала. Дети решили отрезать несколько кусочков и взять с собой, чтобы показать старшим и торговцам. Уставшие и немного разочарованные, они предвкушали возвращение домой, но случилось непредвиденное. На склад вбежал испуганный Джуниор с криками: «Они идут! Они идут!» На вопрос, кто они, испуганный мальчик утверждал, что это скорее всего фортеры. «У них там крутое оружие и броня», — говорил Джуниор, едва не дрожа от страха. Все они испугались. Испугались так, словно тень самой смерти легла на них. «Сколько их и где они?» — скрывая дрожь в голосе, спросил Патрик. «Не знаю. Много. Кажется, они знают, что мы тут», — подходит с двух сторон. Перепуганные малыши устремили свои взоры на Патрика, но их молодой лидер казался очень растерянным. Он тяжело сглотнул и, смочив языком губы, сказал: «Нужно спрятаться. Лезьте на ящики и прячьтесь в тенях. Можно попробовать сбежать», — предложила Марта. «Если будем просто убегать, возможно, они не станут стрелять». «А ты бы не стала», — раздраженно крикнул Патрик. «Они всегда вначале стреляют, а потом спрашивают. Прячьтесь. Если они нас найдут, будем драться. Нападем первыми, тогда у нас будет шанс». «Нет», — крикнул Бадди. «Нельзя нападать. Они нас всех перестреляют. Нужно просто сдаться, Патрик», — чуть ли не плача говорил Дэнни. «Заткнитесь, сопляки. Они даже разговаривать с нами не станут. Прячьтесь скорее». Испуганные дети разбежались в разные стороны и словно пауки взобрались кто куда, прячась среди контейнеров. Фортеры приближались очень тихо. Из своего укрытия Дэнни осторожно наблюдал за тенями, что падали на вход. Вооруженные довоенным оружием и в довоенной броне, они казались ужасными мальчику. Фортеры осторожно вошли на склад, укрываясь и внимательно осматривая все по сторонам, подсвечивая фонариками, прикрепленными к штурмовым автоматическим винтовкам. Несколько человек остались на входе. Дети дрожали от страха. Дэнни приготовил свой пистолет. Сейчас ему очень хотелось, чтобы все это оказалось сном. Как бы хотелось проснуться дома в своей кровати, но все было на самом деле. Мальчик спрятался. Были слышны только легкие шаги, эхом разлетающиеся по складу. Все затихло на какое-то время, но потом Дэнни испуганно дернулся, когда неожиданно кто-то заговорил. «Говорил же, нет здесь никого», — произнес незнакомый мужской голос. «Мы все слышали стук. Почти все. Они могли заметить нас на подходе и сбежать. Думаете, рейдеры, если так, стреляйте в них, как только заметите. Может, старатели?» «Нет, я серьезно. Группа каких-то бродяг, зашедших сюда в поисках наживы. А что если это были те придурки из мотеля? Валить их тоже нужно. Паскуды». От последних слов сердце Дэнни забилось еще сильнее. Он осторожненько выглянул из-за контейнера. С его позиции было видно несколько человек из фортеров. Они внимательно осматривали помещение. Дэнни видел Патрика и его перепуганное лицо. Похоже, слова фортеров также напугали его. «А как по мне, пусть валит отсюда по-хорошему, Если что, валит, да их истреблять нужно, ушлепков, сколько мы дерьма от них натерпелись. Лично как по мне, что рейдер, что придорожный одно дерьмо, и я буду стрелять что в тех, что в других, стрелять только при необходимости. Держите себя в руках, ну как, чисто. Неожиданно послышался нежный девичий голосок. Солнышко, оставайся с Беном и Бредом снаружи, да чисто тут Гарри. Может, эти крысы хорошенько спрятались, ну, тогда мы их сейчас выкурим. Прикрикнул чей-то голос, и тут же раздались выстрелы. Испугавшись, Дэнни тут же спрятался. Патрика кинула в холодный пот, а перепуганная Марта сама себе что было сил зажимала рот, чтобы не кричать от страха. Хлопки винтовки эхом разлетались по всему складу, а пули забили в самых разных местах. Похоже, незнакомец стрелял наугад, чтобы вызвать какую-нибудь ответную реакцию. «Прекратить огонь, твою мать! Какого хера ты творишь? А чего? Да я только чтобы шугануть! Прекратите вести себя как идиоты, иначе клянусь, это ваш последний выход с оружием за стены дома!» «Да расслабься, Гарри! Братишка просто давно не стрелял!» Дэнни вновь осторожно выглянул. Фортеры опустили оружие и заняли более расслабленные позы. Мальчик надеялся, что возможно они теперь уйдут, и даже не станут прочесывать склад. Но потом Дэнни увидел Патрика. Кажется, от страха и волнения рыжий совсем раскис. Его трусило, пот и слезы текли ручьем. То ли он совсем потерял надежду, или полностью лишился самоконтроля, но рыжий осторожно приблизился к краю контейнера и приготовил свой обрез. Дэнни усиленно замотал головой, давая Патрику понять, чтобы тот не делал этого. Пытался прошептать предупреждение, но их лидер даже и не собирался слушать мальца. Слегка показавшись из укрытия, Патрик прицелился, сердце Дэнни замерло, прозвучал выстрел. Пуля попала жителю форта в спину, он вскрикнул, упал на пол. Остальные товарищи тут же подхватили его и потащили в укрытие, с криками «Прячьтесь! Засада! В укрытие!». Фортеры направляли оружие в разные стороны, но не могли найти стрелявшего среди всех этих контейнеров. Они открыли ответный огонь, поля вслепую во все стороны. От ударивших рядом пуль, испугалась и закричала Марта. Фортеры начали стрелять в сторону ее криков, пока вновь не показался Патрик, чтобы сделать еще один выстрел. Он промахнулся, ему ответили огнем на подавление. В какой-то момент все затихло, были слышны только звуки перезаряжаемого оружия. «Придорожные ублюдки!» – прокричал кто-то из фортеров. «Мы оставим ваши тела гнить на этом самом месте!» Дэнни смотрел на Патрика, глупца трясло от волнения, его глаза выражали сильный испуг. «Не стреляйте!» – прокричал Дэнни, пересиливая свой страх. «Пожалуйста, мы всего лишь дети, дайте нам уйти». Несколько мгновений фортеры молчали, после чего другой голос сказал: «А что мы скажем жене Энтони? Вы ушлепки, вы убили его, твари». Дэнни испугался сильнее прежнего, так сильно, что его желудок свело от судороги и затошнило. Он понял, что теперь их с миром не отпустит. «Пожалуйста», сквозь слезы кричала Марта, «нам жаль, мы не хотели, это все тот козел Патрик». Послышался голос Бадди. Фортеры молчали. Большинство из них и их лидер не желали проливать этой крови, даже несмотря на смерть Энтони. Но здесь присутствовали двое братьев убитого, и им было плевать на другие мнения. «Пожалуйста, отец!» Послышался девичий голосок, незнакомый Дэнни. «Отпустите их! Послушайте, они же дети! У Энтони тоже есть дети! Проклятие!» Сквозь слезы кричал один из братьев погибшего. «Ну же, ребята!» Кричал второй. «Нужно покончить с этими тварями здесь и сейчас, сколько мы еще будем терпеть их, так неправильно». Вновь послышался девичий голосок. «Заткнись, не ори на мою дочь, иди нахер, Гарри. Если ты опять ничего не сделаешь, чтобы проучить их, я лично пристрелю тебя. Ты пожалеешь о том, что сказал». Послышался голос лидера, после короткой паузы. «Ага, точно, ну же, парни, прихлопнем этих диких тварей». Послышались неспешные шаги. Целясь во все стороны, фортеры понемногу приближались. Марта продолжала плакать, но в первую очередь они решили достать Патрика, постепенно окружая те контейнеры, на которых он прятался. Дэнни считал его виноватым, и не любил, но по какой-то причине не мог не попытаться помочь своему соплеменнику. Патрик боялся, он слышал, как фортеры приближаются. Дэнни старался покрепче сжать свой пистолет трясущимися руками. Все пытался рывком заставить себя встать и выстрелить, но не мог. Но первый выстрелил Патрик, не от смелости, но скорее гонимый страхом. Он промахнулся, но в ответ в его сторону открыли огонь из автоматического оружия, сразу с нескольких направлений. Патрик прижался к стенке контейнера, пули били рядом с ним, и вскоре одна попала в руку. Он вскрикнул и выронил оружие. Начал кричать от боли или страха, но фортеры приблизились, и через мгновение вновь начали стрелять. Пули одна за другой попадали в тело парня, от каждой он вновь и вновь вздрагивал, и кричал все сильнее, пока внезапно не затих. Пользуясь моментом перестрелки, Бадди, Марта и остальные двое ребят из придорожных, рванули к выходу. Фортеры открыли по ним огонь скорее инстинктивно, чем даже из мести. Сзади всех бежал Джуниор, несколько пуль попало в него, и он упал. Пару раз пытался встать, но не смог, после чего вскоре застыл на месте. Дэн не находился далеко от входной двери. Между ним и выходом находились фортеры, поэтому он не смог сбежать. Дэн не боялся, что теперь убьют и его, но обида и злость росли вместе со страхом. Он заплакал, и в порыве ненависти встал и выстрелил в ближайшего фортера. Дэн не попал, фортер упал на пол и закричал от боли. Вновь послышались выстрелы и пули застучали по контейнеру, за которым мальчик прятался. Дэн не плакал, понимал, что сейчас его убьют, боялся боли. Его рука крепко сжимала свой однозарядный, самодельный пистолет. Фортеры приближались и окружали его. Первый характерный писк услышала дочь лидера фортеров. Ей сразу пришла на ум только одна мысль о его источнике, но отец учил ее, что днем эти твари не появляются. Когда жутковатый писк сквозь стрельбу и крики расслышали и остальные, было уже слишком поздно что-то предпринимать. Несколько черных теней промелькнули над стеклянным потолком. Никто не успел сказать даже слова, как несколько существ, разбив собой стекло, влетели на склад. Это были не топыри, мутировавшие летучие мыши огромного размера, с прочной шкурой, страшными клыками, большущими когтями и бездушными черными глазами. Их крылья были огромными. Когда они налетали на свою жертву, то закрывали собою свет и приближались, словно смертоносная тьма. Фортеры открыли огонь, но мутанты были очень быстрые и выносливы. Они летали вокруг, на какой-то миг замирали, после чего молниеносно атаковали. Схватив одного из фортеров когтями, нетопырь тут же улетел сквозь дыру в потолке, несчастный продолжал кричать. Атаки других были менее точны, и когда один из нетопырей промахнулся, и ударившийся контейнер замешкался, фортеры накрыли его массовым огнем. Израненная тварь смогла взлететь, но, ударившись о стену склада, упала на пол, и уже не смогла подняться. Еще один нетопырь вновь атаковал. Мужчина пытался закрыться от атаки руками, но когти существа пробили их насквозь. А когда раненый фортер упал на пол, нетопырь продолжал разить его всюду когтями. Вновь послышался звук разбиваемого стекла, и еще четверо мутантов влетело внутрь помещения. В небе мелькали десятки черных теней. Это не были одинокие охотники, это была голодающая стая. «Бегите, спасайтесь!» — кричал лидер фортеров, потянув за собой свою дочь. Один из братьев погибшего ранее Энтони, по глупости пытался скрыться, выбежав на улицу через входные двери, и тут же был схвачен когтями и унесен в небо. Люди бежали дальше вглубь склада, в том числе и Дэнни. Но дальше склад был все так же тесен, и еще больше погружен во тьму. Люди продолжали стрелять, убегая, нетопыри настигли еще одного из них. Лидер фортеров попытался прикрыть несчастного, пока его дочь продолжала убегать, но здесь негде было скрыться. Все контейнеры казались закрытыми, слева виднелась железная лестница, ведущая в комнату с большими стеклянными окнами. Вдали справа девочка заметила металлическую дверь, ведущую еще куда-то. Она побежала к ней, в надежде отыскать там укрытие и спасение. Когда девушка приблизилась, Дэнни уже был у двери, и пытался открыть ее рычажный замок. Девочка замерла на мгновение, мальчик посмотрел на нее, после чего крикнул: «Ну же, помоги мне!» Вместе им с большим трудом удалось сдвинуть рычаг блокиратора. Они открыли дверь, за ней скрывалась комната, погруженная в темноту, и без каких-либо окон. «Отец! Папочка! Сюда!» — кричала девушка, но в ответ слышались только мужские крики боли. Внезапно свет над девушкой и Дэнни пропал. Она даже не успела вскрикнуть, как нетопырь атаковал их. Кровожадная тварь промахнулась, но ударила обоих своим крылом. Пока нетопырь вновь поднялся в воздух и опять попытался напасть, дети вбежали в комнату и закрыли за собой дверь. Нетопырь бил в двери так сильно, что со стены вокруг осыпалась штукатурка, но толстая сталь легко выдерживала подобные атаки. Дети замерли, прижимаясь спинами к каким-то ящикам в темноте. Они не шевелились, пока ни топырь не перестал ломиться к ним. Стало очень тихо, снаружи не доносилось ни малейшего звука. Незнакомка зашевелилась первой, послышались звуки ее взаимодействия со своей дорожной сумкой. Через несколько мгновений что-то клацнуло, послышалось шипение, и в ее руках засиял дорожный факел. Комнату залило розоватое свечение, разгоняя окружающую темноту на добрых 5 метров. Девушка медленно и не спеша осматривала комнату. Вокруг стояли большие деревянные ящики, большей частью разбитые мародерами. Незнакомка вернулась к двери и начала ее открывать. «Ты что, долбанулась?» – выпалил Дэнни. «Какого черта ты делаешь? Там мой отец. Да там уже все мертвы. Ты что и нас хочешь убить?» На глазах незнакомки показались слезы. Она отвернулась, чтобы скрыть свою слабость от придорожного. Когда девушка вновь повернулась к Дэнни, то обнаружила ствол его пистолета, направленный на нее. Девушка замерла. В этот момент Дэнни ощущал некое давление, словно он должен пристрелить одну из их обидчиков, но его разум понимал бессмысленность и даже глупость подобной затеи. «Опусти его», — проговорила она тихо. «Я тебе не враг. Вы убили их», — вспылил мальчик. «Джуниор ничего вам не сделал, а вы убили Энтони. Кто просил вас стрелять? Вы загнали нас в угол», — продолжал раздражаться Дэнни. «Нам ничего не оставалось. Мы даже не знали наверняка, что вы тут. Ты лжешь. Вы, ублюдки, всегда вначале стреляете, а потом спрашиваете. А вы, твари, всегда и везде создаете неприятности». На глазах девочки вновь появились слезы. Мальчик с яростным выражением на лице подошел ближе к ней, продолжая направлять в незнакомку оружие. «Еще шаг», — сказала она озлобленно, приняв позу готовности, — «и я клянусь, что выжгу тебе глаза, мальчишка, и твоя дерьмовая игрушка тебе не поможет». Дэнни остановился. Угроза прозвучала очень серьезно, к тому же незнакомка казалась заметно старше него. Внезапно Дэнни вскрикнул, дернулся и выстрелил в сторону девушки. Незнакомка присела от испуга, в ногах мальчика мелькало что-то большое и серое с длинным хвостом. На его ноге тут же показалось кровавое пятно и начало быстро растекаться. Девушка не растерялась и тут же ткнула в крысу горящим факелом. Мутант противно пропищал и убежал за ящики. Отец хорошо подготовил ее, и девушка быстро осветила пространство у своих ног, зная, чего ожидать. Как только ее глаз уловил движение, она атаковала, потом опять. Запахло паленой, крысиной шерстью. Маленькие глазки отблескивали в свете факела, повсюду слышалось шуршание и писк. Раздался выстрел, крысиная кровь забрызгала одежду девушки. Дэнни быстро перезарядил пистолет, опять выстрел, и вновь прозвучал мерзкий, болезненный писк. Девушка зажгла еще один фонарь, отбивалась сразу двумя, атаковала, уловив малейшие движения. Казалось, что крыс были десятки. Они все больше окружали незнакомку, старались обойти сзади, девушка же все больше уставала. Дэнни старался ее прикрывать, стрелял, пока перезаряжал пистолет, бил крыс ногами, как только мог, защищал девушку. Вскоре мальчик поплатился за свою дерзость. Крыса, подпрыгнув, впилась ему в левую руку. Дэнни кричал от боли, старался сбросить мерзкую тварь, но никак не мог. Девушка помогла ему, но не успела она как следует припалить первую крысу, как на плечо Дэна запрыгнула еще одна, и тут же впилась зубами в его плоть. «Сними ее, сними ее», — кричал Дэнни, но девушке было сложно попасть факелом в цель, так как он все время крутился в разные стороны. Когда же ей удалось, послышалось шипение обожженной плоти, и крыса, спрыгнув с плеча мальчика, списком побежала к стене. У самого пола едва виднелась большая дыра, в которую раненая крыса скрылась. «Сюда, помоги мне», — крикнула девушка, пытаясь толкать один из относительно целых ящиков. Дэнни трусился, но пока еще держался на ногах. Вместе они быстро пододвинули ящик к дыре, полностью закрыв ее. В комнате все еще оставалось около полудесятка крыс, но ребятам удалось справиться с ними. Истощенные они сели на пол, пытаясь восстановить сбитое дыхание. Дэнни осматривал свои раны, постоянно постанывал от боли, одежда мальчика была перепачкана в крови. Девушка дрожала от волнения и перенапряжения, ее дорожные факелы лежали рядом на полу, периодически моргая. За ящиком слышался писк и шуршание, а в двери вновь начал биться нетопырь, потревоженный шумом борьбы. В какой-то момент она словно вышла из оцепенения, пододвинулась к Дэнни и села рядом с ним на коленке. Девушка достала из сумки довоенную, белую коробку с красным крестом. Дэнни отпрянул, ожидая нападения. «Все хорошо, как можно спокойнее проговорила она. «Я помогу, мне ничего от вас не нужно», — проговорил Дэнни сквозь слезы боли, которые он уже не мог сдерживать. «Все хорошо, тебе нужно обработать раны, иначе что-то плохое может случиться. Сейчас боль исчезнет», — сказала девушка и достала из коробки пальцевой инжектор с морфием. «Будет капельку больно, но потом боль исчезнет. Все хорошо». Дэнни трусился от боли, так что никак не отреагировал на маленький укол. Не прошло и 10 секунд, как дрожь начала проходить, и вскоре Дэнни перестал стонать или вздрагивать. Девушка разрезала ножницами его изношенную одежду, промывала раны, после чего накладывала тугую повязку с лекарством. Все это время мальчик украдкой наблюдал за ней, изучал ее. У девушки было красивое и милое лицо, если не считать следа от удара крылом на правой щеке, и длинные темные волосы, чистые волосы. Часть из них были скручены на макушке ее головы, остальные спадали вниз ниже плеч. Она была одета в чистое, не считая свежей крови, и целое бежевое платье, поверх которого была наброшена серая шерстяная кофточка. А еще она пахла, и не перегаром или естественной человеческой немытостью, но пахла свежестью и чистотой, и еще чем-то приятным. У девушки были темные глаза, которыми она периодически пристально смотрела на Дэнни, отчего ему становилось за себя очень стыдно, и хотелось провалиться под землю к крысам. «Как тебя зовут?» – спросила она. «Дэнни, я Дэнни», – тихонько мямлил мальчик. Сейчас ему было как-то легко и безразлично происходящее. «А тебя? Меня зовут Мелисса», – сказала девушка и натянуто улыбнулась. «Только не смейся, это все моя мама, а я и не думал. Мне нравится, это красивое имя, самое красивое из тех, что мне доводилось встречать», — сказал Дэнни и окончательно оробел. «Спасибо тебе, Деннис, твое имя я также встречаю впервые», — сказала девушка, и потуже затянула последнюю повязку на плече мальчика. После этого они какое-то время молча сидели рядом, с грустными и задумчивыми лицами. Оба факела начали затухать, и Мелисса подготовила следующий. «Сколько тебе лет?» — спросил Дэнни, перебарывая свою робость. 14. «Ну, если точнее, то 14 и 7 месяцев, а тебе 13. Не знаю точно, сколько еще дней прошло, может пару месяцев. Вы не ведете счет календарным дням?» «Не совсем, только несколько человек, я плохо в этом разбираюсь». «Понятно», — проговорила Мелисса, и они вновь затихли. Девушка открыла свою дорожную сумку и извлекла из нее бумажный пакет. Дэнни сразу же ощутил приятный запах. В бумагу было завернуто копченое мясо. Милли взяла несколько кусочков и разделила их с новым товарищем. В той же сумке находилась и фляга с водой, только понемногу, сказала она, протягивая флягу Дэнни. «У нас есть еще одна, но нам нужно экономить. Неизвестно, сколько еще мы здесь просидим. Ты носишь с собой 2 фляги?» – спросил мальчик, необученный манерам. Он так и не поблагодарил девушку. «Это все мой отец. Он всегда учил меня быть готовой ко всему, быть во всеоружии», — сказала девушка и грустно улыбнулась. «Не грусти. Может, им удалось спрятаться. Может, это так тяжело принять, но знаешь, он всегда готовил меня к этому. Говорил, что однажды этот день настанет. Наверное, так все отцы говорят. Мой нет», — сказал Дэнни после паузы. «Мой говорит мне, что однажды убьет меня». Мелисса не смогла сдержать смешок, засмеялся и Дэнни. «Прости», — сказала она виновата, — «это не смешно, все хорошо». Они затихли, так как заняли себя пережевыванием копченого мяса. Украдкой посматривали друг на друга в розоватом свечении факела, и тут же уводили глаза, когда встречались взглядом. «Знаешь, это так необычно», — сказал Дэнни. «Мы словно с 2 разных планет, это как в комиксе про капитана космоса. Ты когда-нибудь читала комиксы?» «Пару раз. У нас еще много книг есть. Мне очень жаль твоих друзей, Дэнни. Я не хотела ничего такого. Мне тоже жаль. И твоего отца, и твоих друзей. Как все глупо вышло. Дети потеряли счет времени, сидя во мраке комнаты. В основном молчали, лишь периодически перекидывались фразами и короткими рассказами. Несмотря на наладившийся диалог, холод между ними и отдаленность все еще ощущались. За дверью иногда слышались удары крыльев и писк нетопырей. Несколько часов рассуждали над тем, как можно будет выбраться отсюда, сколько дней ждать, и покинет ли вообще стая этот склад. Когда пришла ночь, стало очень холодно. Период холодов отступал, но напоследок еще мог порадовать морозными ночами. Дети сидели на осколках ящиков, но внешне им нечем было согреться. Было так холодно, что у них даже стучали зубы, а дорожные факелы ничем не могли помочь в такой момент. Милли подвинулась на своей доске и сказала: «Деннис, подойди сюда, мы должны согреться». «Хорошо», – неуверенно ответил Денни. Они сели рядом и плотно прижались друг к дружке. Было все еще холодно, но со временем стало немного теплее. Милли очень приятно пахло. Близость девушки и исходящее от нее тепло начало будоражить Денни. Девушка также, казалось, ощущала себя неловко в такой ситуации. «Прости», – промямлил Денни. «Это должно быть очень неприятно для такой девушки, как ты», – сказал Денни, намекая на столь близкий контакт с таким, как он. «Все хорошо», – тихонько проговорила она. «Тебе нечего стыдиться». Далее они молчали, но парень ощущал, как все сильнее разгоняется кровь в его венах. В голову пришла неконтролируемая мысль, запульсировала в висках, и Денни понял, что уже не сможет себя сдержать. «Осторожно», — мальчик прикоснулся губами к щеке Мелиссы. Девушка на мгновение замерла, после чего быстро повернула свое лицо к лицу парня. Их глаза встретились, но Милли тут же отвернулась и спрятала свои глаза. Денни пристально смотрел на нее. Ее испуг и робость еще сильнее ускорили его сердцебиение. Денни казалось, что еще немного, и он потеряет сознание от волнения. Рука мальчика легла на коленку девушки, и начала осторожно ее поглаживать. Милли также быстро задышала, ее лицо выражало испуг. Понемногу Денни подымался рукой все выше, приподнимая платье девушки и поглаживая внутреннюю сторону ее бедра. «Нет, пожалуйста, ты должен прекратить, Деннис, я никогда», — шептала она тихо, словно боялась, что их кто-то услышит. Но Денни уже не мог остановить свою разбушевавшуюся страсть. Его рука практически добралась до заветной вершины, и в этот момент Мелисса словно очнулась, разозлилась и откинула его руку в сторону, со словами: «Я сказала нет. Если сделаешь нечто такое еще раз, будешь спать где-то там». Денни словно ударила молния, и одновременно окатили холодной водой. Он испытал такой сильный испуг и одновременно разочарование, что вся страсть тут же улетучилась. «Я», — мямлил он, — «прости, прости, пожалуйста, я не хотел, просто ты такая хорошая, прости, прошу». «Все хорошо», — все еще грубо отсекала Милли. «Я понимаю, но больше не делай так». Всю ночь Денни ощущал себя очень виноватым. Он бы, как настоящий джентльмен, удалился бы в другое место, но перспектива провести холодную ночь была страшнее. Денни больше даже и не думал о чем-то таком, хотя украдкой с наслаждением вдыхал запах Милли. Ночью спали плохо, постоянно просыпались от холода и неудобного положения. Глубоко засыпать удавалось только под утро. Внезапно Денни проснулся от того, что Милли будет его. Похоже, что уже было утро, факелы давно не горели, и комната была полна свежего, прохладного воздуха. «Что?» – несколько раз переспросил перепуганный парень. «Слышишь?» – Денни прислушался. Был слышен ветер за стенами склада, а потом он услышал свист, проникающий в эту комнату. «Ветер?» – переспросил мальчик. «Сквозняк», – радостно ответила Милли. «Это должно быть вентиляция. Если это так, и нам удастся тихонько выбраться, мы сможем уйти незамеченными. Главное — ничем не привлечь внимания. А что если они где-то там? Утро. Не топыри должны спать. Главное — не нашуметь». В сумке девушки оставались еще два факела. Она зажгла один из них и принялась осматривать стены у потолка. Вскоре она обнаружила вентиляционную шахту, достаточно широкую, чтобы они смогли в нее пролезть, но вход был закрыт металлической сеткой. «Если попытаемся разбить это, — сказал Денни, указывая на сетку, — они точно нас услышат». «Мы не будем разбивать», — ответила девушка, и извлекла из своей сумки небольшую пластиковую коробочку. Внутри коробочки находился мультитул. Милли передала факел Денни и показала мальчику, сколько различных устройств было скрыто в этом небольшом инструменте. Денни не мог сдержать удивления, этот предмет казался чуть ли не волшебным. Из нескольких относительно целых ящиков они собрали небольшую пирамидку, взобравшись на которую Милли смогла достать до решетки. В мультитуле была небольшая отвертка, но болты в решетке были очень крепко вкручены и долго не хотели поддаваться. По очереди, сменяя друг друга, у них ушло около 2 часов на это дело. «Давай я первый», — сказал Денни, разумно предполагая, что для него это будет проще. Мелисса согласилась, лишь напомнила парню, чтобы тот был осторожен и не шумел. Денни влез в шахту и не спеша пополз вперед. Внутри было много пыли и грязи и немало птичьих скелетиков. Шахта не была длинной, но на пути находился спуск. Спустившись вниз, Дэнни едва ли бы смог взобраться обратно. Мальчик какое-то время размышлял, но решил рискнуть. Упираясь обеими руками, Дэнни смог спуститься. Он видел предполагаемый конец шахты, но лишь несколько лучиков света пробивались снаружи. Дэнни испугался, что шахта все же заблокирована, но дополз до конца и нащупал руками что-то мягкое. Наружной решетки не было, но вход в шахту был забит какими-то тряпками. Он осторожно вытолкнул их наружу, и ему открылись знакомые пейзажи пустоши, а в лицо ударил поток свежего воздуха. Дэнни ждал, осторожно выглядывал наружу, хотел убедиться, что его действия не привлекли нежелательного внимания. Казалось, что все тихо, и кроме порывов ветра ничего не было слышно. Дэнни вернулся обратно до спуска и приглушенным голосом крикнул Мелиссе, что она может ползти к нему. Девушке понадобилось больше времени, чтобы пройти ту же дистанцию, что и Дэнни. Пока она приближалась, мальчик спрыгнул вниз, благо высота не превышала одного этажа, а почва внизу была мягкой. Мелисса осматривала местности с шахты, пока Дэнни, крадучись, добрался до угла здания и осторожно выглянул за него. Ничего не было видно, ни одного следа ни топырей или людей. Вокруг не было ни высоких деревьев, ни зданий, где мутанты могли бы укрыться, а выход из шахты находился на противоположном конце от входа на склад. Когда Дэнни проверил, что там за противоположным углом, Милли также вылезла наружу, и они, скрываясь, направились прочь от склада. Мальчик видел, как его спутница с тревогой и болью часто оборачивается, словно с трудом сдерживает себя, чтобы не вернуться. «Ты же понимаешь», — шептал Дэнни, — «если мы сейчас вернемся, то скорее всего погибнем. Если кто-то и выжил, мы ничем не поможем. Но если ты доберешься домой, тогда вы, возможно, что-то придумаете». Мальчик был прав, но это все равно не могло успокоить тревоги в девичьем сердце. Он старался не смотреть на Мелиссу, так как она не могла удержать своих слез. «Прости, прости», — часто шептала она себе под нос и всхлипывала. Тяжелые, дождевые тучи уходили на восток, а вместе с ними и прохлада. Вскоре появилось солнце, день обещал быть жарким. С каждым десятком метров удаления от склада ребятам становилось спокойнее. Глаза девушки все еще были влажными от слез, а Дэнни все реже и реже оглядывался назад. Их не заметили, и им удалось выбраться. Они испытали хотя и грустное, но настоящее приключение. Но оба подростка были достаточно опытными, чтобы понимать, что вторая часть испытания еще впереди. Им еще предстояло добраться домой, не погибнув от опасности или жажды. Мелисса предложила идти в форт, Дэн не сомневался на этот счет, но девушка убедила его, что ему там ничего не угрожает, особенно после того, как он помог ей выжить. Но ребятам придется сделать значительный крюк, чтобы на безопасном расстоянии обогнуть склад. Большую часть времени они шли молча. Несколько раз Дэн не пытался завязать диалог о чем-то интересном, но оба подростка не могли долго поддерживать его и вновь замолкали. С каждым часом пути становилось все жарче, и уже через пару часов солнце запекло так сильно, словно это вовсе и не было только начало теплых периодов, а их разгар. Они много пили, но воды оставалась только одна фляга. «Понемногу», — сказала Мелисса, передавая флягу Дэну. «С такими темпами мы не дотянем и до конца дня. Может, где-то рядом есть источник воды. Возможно. Но в нашей ситуации трата времени на ее поиск может оказаться неправильным решением. Я думаю, нам стоит как можно быстрее добраться домой. Если что, мы можем подстрелить какого-то кротокрыса и утолить жажду его кровью», — радостно предложил Дэнни. В ответ Мелисса скривила лицо. «Ты что, серьезно? Этому вас взрослые научили?» «Нет, ну правда. Говорят, что при сильной жажде так нужно делать, и это действительно помогает выжить. Мой отец никогда не рассказывал мне такого, а он знал, как нужно выживать. Хотя это так мерзко, что он бы скорее отыскал воду где-то в южных песках, чем стал бы пить кровь кротокрыса».